Глава 17. Собственная глупость давила тяжелее, чем лапы головорезов. Я в смертельной ловушке. Истощенная магически, вымотанная до предела, с пустыми карманами, если не считать пары припасенных растений, до которых еще нужно как-то дотянуться. Руки в чужих тисках, не шевельнешься. Эти рожи, этот табачный перегар, стальные пальцы, впивающиеся в запястье. Прекрасно знаю, на что способны такие типы. Дам слабину — мне точно конец. Паника сейчас — недопустимая роскошь. Я заставила себя глубоко вдохнуть. Пыльный химический воздух склада обжег легкие, но отрезвил. «Ну, чего вы так сразу?» — пробормотала я, стараясь вложить в голос изумление, а не нарастающую ярость. «Меня будет трудно вытащить из города? Охрану-то усилили?» «Да еще как усилили!» Один из держащих меня головорезов, тот, что помладше, с носом похожим на крысиный, смачно сплюнул на запыленный пол. «Хрен сюда проберешься, не то что обратно!» «Угу», — я изобразила сочувствие. «Это из-за взрыва во дворце, который устроили из Нижнего города. Но уверена, мы сможем что-нибудь придумать. Я помогу!» Второй головорез, сжимавший мое запястье, массивный, с кувалдообразными кулаками, фыркнул. «Это не наши устроили. Поклёп и клевета». «Не наши? Взрыв? Не теракт Грейсона? Или эти трое просто не в курсе?» Главный верзила крепче стиснул мой подбородок, заставив смотреть на него. «Какая ты глупая!» — покачал он головой. «Вообще ничего не понимаешь. Неудивительно, что закончишь вот так». «Однако они не убили меня сразу, как только забрали сферу. Значит, у них другие планы. Решили поразвлечься перед тем, как избавиться». Отвращение подкатило к горлу, но вместе с ним пришло четкое понимание. «Это шанс, пусть и крошечный. Если мне освободят руки, даже на пару секунд, в кармане брюк под платьем лежат лепестки ночной флейты. Удачный бросок, и они вырубят всех в радиусе пары метров. Ненадолго, но хватит, чтобы юркнуть к двери или окну. Сбежать». Я сделала жалобное лицо, позволила глазам наполниться мнимой покорностью. «Мальчики», — протянула по возможности томно, — «давайте договоримся. Может, найдется способ, чтобы всем было хорошо?» Верзила с похабной улыбкой оскалил желтые зубы. «Ну, давай посмотрим, какая ты будешь сговорчивая». Он кивнул своим подручным. «Сдерите с нее одежду». «Наверняка там в карманах что-нибудь мерзопакостное припрятано. И за руками следите. Она все таки маг?» «Нет, рученик, нет проблем», — просипел младший и с такой силой сжал моё запястье, что оно едва не хрустнуло. «Погодите!» — отчаянно завопила я. «У меня есть ценная информация для Грейсона. Эта сфера? В ней?» Второй головорез дернул рукав моего платья. Треск порвавшейся ткани. Холод на коже. Кажется, мне ничего не поможет. Они не собираются меня слушать. Они... Додумать я не успела. Мгновение, и пространство заволокло густым белесым дымом. Он возник ниоткуда, будто материализовался из самой пыли и тени. В его клубах мелькнул силуэт, очень и очень знакомый. Неужели это... Не может быть? Что-то маленькое и искристое просвистело в воздухе, врезалась в висок верзилы. Тот ахнул и отпустил мое лицо. Пользуясь моментом, я выкрутилась из захвата младшего и со всей дури врезала коленом в пах второму. Он захрипел, согнулся, разжал пальцы. «Свобода!» Я рванула к ящикам, нащупывая в кармане гладкие восковые лепестки. Вынула и кинула в замешкавшуюся троицу. Частички ночной флейты, направляемые магией, взорвались серебристым облачком. Задело, правда, только подельников у верзилы. Они застыли в наведенном ступоре. Эффект на минуту, вряд ли дольше. Из дыма, наконец, выскочил он. Дастин. В тканевой повязке на пол лица и с диким блеском в глазах. В руках он сжимал две стеклянные бутыли, заткнутые тряпками. «Берегись!» — крикнул мне и швырнул одну из бутылей в верзилу, который доставал нож. Я пригнулась, она ударилась о пол и разбилась. Из осколков вырвалась густая, черная, как деготь, масса. Зашипела, запенилась, выделяя новую порцию дыма, на сей раз едкого. Мне оно лишь щекотало горло, а бандитов заставило задыхаться. Верзила отпрыгнул с ругательством, поскользнулся на появившейся скользкой пленке и рухнул навзничь. Самодельные магические бомбы — отличная штука, особенно при атаке на людей без капли дара. Я поползла к Дастину, разорванное платье цеплялось за гвозди, торчащие из ящиков. Увы, головорезы очухались от ночной флейты и не были дураками, не сунулись в верхний город безоружными. В рассеивающемся дыме удалось разглядеть, как младший вытер рожу рукавом и вытащил деревянный свиток, покрытый рунами. Поднес его к губам. Звука не последовало. Вернее, его не услышали уши. Но все кости во мне затрещали, заныли, словно по ним провели напильником. Воздух сгустился, давление ударило по барабанным перепонкам. Магия. Примитивная, но мощная. Ящики задрожали. Дастин схватился за голову в гримасе боли. Верзила ругался сквозь кашель, но уверенно подбирался к нему. Магии во мне было... Кот наплакал. Сухие остатки, пепел после костра. Но другого выхода не было. Я упала на колени, вдавила ладони в пыльный, пропитанный химикатами пол. Ни просьба, ни тонкая работа, отчаянный толчок. Все, что осталось, пошло в землю, в пыль, в старые доски, в крошечные трещины, где ютились плесень и микробы. И получила ответ. Не от земли. Она тут была мертва, залитая щелочами. Ответили те самые удобрения, остатки которых пропитали все вокруг. Старая органика, полусгнившая. Моя магия ударила в нее, напитывая силой. Пол под ногами головорезов вздыбился. Из щелей, из-под разлитой черной жижи полезли нити. Тонкие, липкие, белесые, как грибница. Они обвивали сапоги, цеплялись за штанины, лопались и тут же вырастали вновь. Младший шатнулся, свиток выпал из его рук. Действие звуковых волн прекратилось. Дастин начертал на ящике, измазанном в магической краске пальцем знак, замерцавший синим тревожным светом. В воздухе повисло искажение. Оно ринулось в сторону, ударив в бочку с неизвестной жидкостью. Та загудела, как огромный колокол, и лопнула, окатив головорезов зеленоватой жидкостью. Не особо токсичной. Зато склад заполнил непроглядный пар. Послышался щелчок, и марево озарило магическим свечением. Кто-то из головорезов активировал нейтрализующий артефакт. Луч метнулся по складу, выхватывая из мрака полки, бочки, мое промелькнувшее плечо. «Она там!» — рявкнул обладатель кулачищ. Над моей головой просвистел нож и вонзился в деревянный ящик, немногим выше. Еще свист, и наверху со звоном раскололась неработающая лампа, висевшая на крюке. Осколки посыпались дождем. Я пригнулась, нащупывая что-нибудь полезное. Ладонь наткнулась на рассыпанный из разбитого ящика порошок. Удобрения, пахнущие аммиаком и чем-то едким. Сойдет. Я схватила горсть порошка и, не вставая, бросила ее в сторону свечения и приближающихся шагов. Добавила последний росточек дыхания дракона. Раздался громкий хлопок. Все вокруг озарилось короткой, но ослепительно яркой вспышкой бело-желтого пламени. Послышался вопль. Запахло паленым и химической гарью. Удобрения умеют отлично гореть. Воспользовавшись суматохой, я откатилась за следующую груду ящиков. Дастин оказался рядом, сцапал меня за локоть. Его лицо в отблесках растущего пламени было бледным, испуганным, но решительным. Тряпку где-то потерял. Еще проблема. Путь к двери перекрыт головорезами. «Лестница!» — выдохнул Дастин, таща меня за собой. «Наверх! Там выход на крыше!» Мы помчались к металлическим ступеням, ведущим на верхние ярусы склада. Но путь к ней живо перекрыл Верзила. В руке он сжимал короткий клинок. За ним подтягивались его подгоревшие, но вполне дееспособные и подручные. «И куда бежать? Нас прижали в угол. Да и как бы тут все не рвануло к демонам!» В этот момент дверь склада с грохотом сорвалась с петель, разбившись на десятки обломков. В проеме, окутанный клубами дыма и поднявшейся пыли, появился Рейнар. На его лице застыла маска холодной ярости. Взгляд, метнувшись по помещению, на миг задержался на мне, На разорванном платье, перепачканном лице и в льдистых глазах вспыхнуло нечто более опасное, чем гнев. «О, нет, нет, нет!» «Или да?» «Твоя сфера у него в сумке!» Я мстительно указала пальцем на Верзилу. Тот, увидев Рейнора, остолбенел. Его глаза расширились от чистого животного страха, а страх — плохой советчик. «Это Скайрен!» — заорал он и метнул в него свой клинок. Дракон даже не пошевелился. Клинок ударился острием об его грудь, черканув по одежде, и упал на пол с беспомощным звоном, как игрушка. На самом же драконе, кажется, не царапины. Рейнор шагнул вперед. Головорезы, понимая, что отступать некуда, вынули из-за пазух какие-то припасенные на черный день артефакты. Им стало не до нас с Дастином. «Кловер, не тормози!» Он дернул меня за рукав и потянул вверх по лестнице. Я позволила ему это. Ноги машинально перебирали ступени. Снизу донеслись звуки схватки. Не крики, а похрустывания. Глухие удары, сдавленные стоны. «Ох, мы бросаем Рейнора с головорезами Грейсона. Впрочем, земля этим троим пухом». Мы забрались на верхний ярус. Огромное открытое пространство под самой крышей, заваленное хламом. Дастин, не останавливаясь, поволок меня к дальнему концу, где в стене зиял пролом, частично заколоченный досками. «На крышу!» — скомандовал он, пролезая через хлипкую преграду. «И по соседним к пожарной лестнице во внутренний дворик. Я так сюда и пробрался». Я протиснулась за ним. Ночной воздух ударил в лицо, прохладный и свежий после удушливого склада. Дастин, не теряя ни секунды, побежал к парапету, перемахнул через него и оказался на соседней, более низкой кровле. «Какой план?» — спросила я, поравнявшись с ним, пока мы пробирались по скользкой черепице. «Валим через главные ворота из столицы. Там не такая охрана, как у стены. Я начертал нам пропуска, качественные, не придерутся. К тому же выпускают охотнее, чем пропускают. Я сюда с таким проник». «Ты знал, что Грейсон нас кинет?» Дастин споткнулся, но не остановился. Его профиль в лунном свете был напряженным. «Заподозрил, когда нашу лавку подожгли. Я чудом выбрался через тайный ход до того, как она сгорела дотла». «Лавку сожгли? Наш дом!» Хоть я и понимала, что мне туда не вернуться, услышать это было как удар под дых. «Не переживай», — поспешно добавил Дастин. «У меня с собой деньги, те, что подручный дракона за тебя заплатил. На домик на юге хватит, как мы и планировали». «Ладно, неплохой план. Собственно, хоть какой-то план». Мы перебрались еще через одну крышу и оказались у пожарной лестницы. Она вела вниз, в узкий темный дворик-колодец, зажатый между глухими стенами зданий. Дастин начал спускаться первым. Я бросила последний взгляд в сторону склада, но оттуда больше не доносилось звуков борьбы. Поднимался густой дым с ворохом искр, довоняло гарью. Преодолевая лестницу, я чуть не навернулась. Дастин подстраховал и помог мне спрыгнуть с последней ступеньки. И тут из тени, из-под темного свода прохода, который вел наружу, вынырнул Рейнор. Бесшумно, как призрак. Его камзол был помят, рукав опален, медные волосы растрепаны, но в остальном он выглядел так, будто только что вышел из своего кабинета. Глаза светились в полумраке хищным блеском. «Вот теперь нам конец». Дракон двигался молниеносно, с убийственной целеустремленностью. Мгновение, и он оказался рядом с нами. Рука, сильная и неумолимая, схватила Дастина за горло, приподняла и с размаху вжала в шершавую кирпичную стену. Бедняга забился, издавая захлебывающиеся звуки. Его ноги беспомощно задергались. «Ага», — задумчиво констатировал Рейнор. «Это и есть гениальный начертатель поддельных меток». «Не трогай моего брата!» Я кинулась к нему, но Рейнор отстранил меня свободной рукой. С такой легкостью, будто отмахивался от назойливой мухи. «Никакой он тебе не брат», — произнес он, отчеканивая каждое слово. «Он мне как брат!» — закричала я с истеричной дрожью в голосе. «Его родители меня удочерили. После их смерти только он обо мне и заботился. Пожалуйста, оставь его. Он ни в чем не виноват, его вынудили». «Какая душещипательная история!» Поморщился Рейнер, но хватку ослабил. «Скажи ей правду». «Я не понимаю», — просипел Дастин. «Все ты понимаешь». Дракон встряхнул его, как котенка. «Говори, пока еще можешь». Дастин с трудом, ловя ртом воздух, выплюнул. «Ладно, никакого долга. Долго Грейсону не было. Мы это с ним придумали, чтобы Кловер согласилась». Сначала услышанное до меня не дошло. Потом вломилось в сознание с сокрушительной силой. «Что?» — прошептала я. «Как? Зачем?» В родном взгляде была такая мука, такое отчаяние и стыд, что у меня сердце упало куда-то в ледяную пустоту. «Грейсону позарез нужна была именно ты», — прохрипел Дастин. «Он все равно бы не отступился, а так... так было проще тебя убедить. Я думал... думал, мы получим шанс на новую жизнь». «Как ты мог?» — я отшатнулась. «Ты меня обманул, подставил». «Мне очень жаль». В его глазах блеснули слезы. Искренние или показные, я уже не могла различить. «Кловер, я не знал, что все так кончится». «Конечно», — фыркнул Рейнер. «Вы же работали не на опасного преступника, а на благородного разбойника». «Это все», — Дастин с трудом сглотнул. «Вся правда». Дракон помедлил один бесконечный миг и разжал пальцы. Дастин рухнул на землю, закашлялся, схватился за шею. Я смотрела на него, худого, перемазанного в саже парня, с которым делила крышу над головой, хлеб, страхи и мечты, который был мне семьей, и чувствовала, как внутри что-то рушится, превращаясь в безжизненный пепел. Но он пришел меня спасать, рискуя жизнью, хотя деньги у него были. «Уходи», — выдавила я. «Следуй своему плану. Без меня. Я никогда больше не смогу тебе доверять. Слышишь? Никогда». «Уйти?» Рейнер вопросительно поднял бровь. «С чего ты взяла, что у него есть такой вариант?» Я перевела на дракона взгляд, полный всей накопленной боли, злости и отчаяния. Усталость, злость, боль. Все вскипело внутри, требуя выхода. Хотелось пригрозить: «Отпусти его, или я никогда не покажу, где спрятано содержимое сферы». Но это было бы глупо. Рейнер легко вынудит меня показать. А если пригрозит Дастину, я и так покажу. Так что я просто выдохнула. Опустошенно, сдавлена. «Если ты отпустишь его», — сказала я, глядя прямо в льдистые глаза, — «я сделаю все, что ты скажешь. Обещаю». Должно быть, это звучало смешно. Обещания аферистки. Кому они нужны? Пронзительный, аналитический взор Рейнера скользнул по моему лицу, будто пытаясь обнаружить подвох. Затем он покосился на пытающегося встать с земли Дастина. «Хорошо», — наконец произнес дракон. «Проваливай. Ты ее недостоин». Дастин, поднявшись на четвереньки, уставился на меня. В его глазах была смесь страха и какого-то жалкого упрямства. «Кловер, я не брошу тебя с ним!» «Тебя это не заботило, когда ты меня ему продал!» — выпалила я. «Этому способному оторвать нам головы ящеру!» «Вообще-то я все еще тут», — язвительно напомнил Рейнер. «Иди отсюда!» — прикрикнула я на Дастина, — пока он не передумал. Брат неуверенно поднялся на ноги, пошатываясь. Глянул на меня в последний раз, открыл рот, но слов вытолкнуть не сумел. Прихрамывая, он засеменил к выходу из дворика, скрывшись в темноте прохода. Я посмотрела ему вслед, ощущая давящую пустоту. Меня предал единственный близкий человек. Какая разница, что со мной будет дальше? Хуже уже некуда. Вся эта авантюра все усилия ради лжи, которую мне подсунул тот, кому я безраздельно верила. Я с трудом перевела взгляд на Рейнера. Он стоял, скрестив руки на груди, и взирал на меня с непроницаемым, но очень опасным прищуром. И поняла я, что ошиблась. Всегда есть куда хуже.